кровь!» — завопила я. Ключ к роли был найден. Как кровь и вода, так и образ юной пламенной Купавы должен быть во всем резкой противоположностью Снегурочке — холодной, хрустальной, инфантильной. Заводила всей деревни. Бой девка, она переполнена бурлящими в ней соками жизни, а высокая тесситура, напористость вокальной партии от избытка в ней силы, молодости. Она чиста, естественно, как сама природа, и бросается в объятия Мизгиря, не раздумывая. Для нее не существует условностей. И когда Мизгирь упрекает ее, влюбленному всего дороже скромность, а ты меня любила без оглядки, обеими руками обнимала. На нее рушится небо. Как же возможно такое предательство? Разве любить и говорить о любви бесстыдство? Как безумная обращается она за помощью к птицам, деревьям, к речке. Люди в их лицемерии и ханжестве не понимают ее. Бежит она к царю Берендею не жаловаться, а за правдой и справедливостью. Такая не даст себя в обиду. Во время спектакля я буквально влетала во дворец Берендея, и лишь в последнюю долю секунды, включив тормоза, так истово бухалась царю в ноги, что тот всегда заранее убирался в сторону, подальше от оркестровой ямы, боясь, чтобы я его туда не свалила. А я теснила его, тормошила и не просила, а требовала покарать обидчика. И опять помолодела, в другом облике предстала оперная героиня. Этот спектакль принес мне особый успех. Я совершенно изменила традиционный образ. И невольно в спектакле сдвинулись акценты, как говорили. Получилась опера о Купаве. После генеральной репетиции на обсуждении спектакля выступил знаменитый баритон Алексей Иванов и сказал, что Покровский испортил спектакль тем, что дал партию Купавы Вишневской, потому что Мизгирь не сможет бросить, оставить ради Снегурочки такую Купаву. Для этого надо быть полным дураком, публика ему не поверит. Мне это лестно было слушать, но я знала, что без Покровского я бы Купаву так не сыграла. С первых шагов я с радостью ему поверила, вручила ему свою артистическую судьбу и прошла с ним свой путь до конца. Как только я появилась на московском небосклоне, молоденькая певица, меня подхватили чиновники из Министерства культуры и стали возить по правительственным приемам и банкетам. Происходили они обычно в посольствах, в ресторане «Метрополь», а самое важное – в Кремле, в Георгиевском зале. Считается это великой честью и почетом для артистов. Привозили нас в Кремль и проводили под охраной в комнату около Георгиевского зала, где шел банкет. Иногда приходилось по несколько часов ждать своего выхода. Нервы на пределе. Боишься, что от долгого ожидания голос сядет. А тут и Козловский, и Рейзен, Михайлов, Плесецкая, Гилельс, Ойстрах. Противнее всего было петь в конце приема. Огромный зал, сотни людей. Перед эстрадой длинный стол, где сидят члены правительства, уже как следует поддавшие. У всех распаренные лица. Один кричит что-то на ухо соседу, другой смотрит на тебя осоловелыми глазами. Стоишь, бывало, на сцене, и хочется сквозь землю провалиться от стыда и обиды, а кругом пьют, жуют, повернувшись к тебе спиной, гремят вилками и ножами, чокаются бокалами, курят. И в этом огромном кабаке ты пой и ублажай их, как крепостная девка. Бывало, дождешься и такой чести, что за стол позовут».